Благодарности. Я живу в Тулузе, у меня трое детей, и моя писательская жизнь заставляет меня много путешествовать по Франции. Ярмарки, автограф-сессии, разные профессиональные встречи. Каждый раз, когда я путешествую, мне задают вопрос: «Кто присматривает за детьми?» Мне хочется сказать: «Спасибо, очень мило, что вы спрашиваете». Вот только мой муж тоже много путешествует по работе, и ему никогда не задают этот вопрос. Никогда. Вы, наверное, возмущены, почему люди с ним не так любезны. Но, может быть, дело не в этом. Теперь, чтобы подчеркнуть абсурдность этого вопроса, я отвечаю следующим образом. Я попросила помочь своего любовника. Не буду же я беспокоить своего мужа такими вещами. Когда я уезжаю, наши дети, конечно же, остаются с отцом. Я прекрасно понимаю, что часто это риторический вопрос, чтобы завязать разговор, поэтому я воспользуюсь возможностью и расскажу вам, что происходит, когда меня нет дома. Я не получаю сообщений о том, что это сущий ад. Я не получаю сообщений, в которых меня спрашивают, где молоко, где открывалка, где их бабушка. Я не получаю никаких сообщений, которые могли бы меня взволновать или заставить почувствовать себя виноватой. Я получаю фотографии с подписями «Всё хорошо», «Наслаждайся», «Мы думаем о тебе». Когда я возвращаюсь, в доме чистота и порядок, а еда уже готова. Я не чувствую себя в долгу или обязанной. Мой муж просто счастлив, потому что я счастлива. Потому что у меня есть собственная жизнь помимо него, помимо нашей семьи, и потому что я успешна в своей работе. Когда меня нет рядом, мои дети находятся со своим отцом. Мужчиной, с которым я решила их завести. Спасибо, что ты не погряз в стереотипах общества, столь нетребовательного к мужчинам. Спасибо, что не утонул в простых, облегчающих жизнь банальностях типа «Ты же знаешь, все мужчины такие». Спасибо за то, что пытаешься думать, разрушаешь клише, хотя проще было бы, конечно, сидеть на всем готовом, сложа руки. Ты — шанс всей моей жизни. —